Глава 7. Комендант гарнизона квартировал в низенькой сакле, которая, подобно гнезду ласточки, лепилась к выступу скалы. Пригнувшись в низких дверях, Карабанов после яркого дневного света ничего не мог разглядеть в полумраке и с грохотом налетел на что-то звонкое и круглое, как будто похожее на самовар. «Не ушиблись?» — услышал он над собой голос Хвощинского, который вдруг, откуда-то появившись, очень просто взял его за локоть и повел за собою, дружески приговаривая. «Вот чертова азиатчина! И перед женой стыдно, да что поделаешь! Все дома забиты войсками!» Они очутились в небольшой комнатенке, служившей, очевидно, полковнику рабочим кабинетом. Среди бумаг на столе высилось несколько пустых бутылок из-под кваса, на тарелке лежал сухой карась, обгрызенный со спины. Выводок гусей, кормившихся в углу, поднял при появлении поручика отчаянный шум и гам. Но первое, что успел заметить Карабанов, это портрет Аглаи на стене, висевший на косо вбитом гвоздике. «Честь имею представиться», — суховато рапортнул поручик и словно саблей отсалютовал полковнику пакетом за 4 сургучными печатями. Хвощинский выгнал гусей за двери, предложил. «Да вы садитесь, поручик. Каково доехали?» «В коляске вашей супруги», — дерзко ответил Андрей, понимая, что сейчас говорит за него последняя чашка рома. Печати хрустнули под пальцами Хвощинского. Полковник надел очки. Со стариковской аккуратностью расправил перед собой бумаги. Бегло глянув на офицера, он углубился в чтение. Карабанов, продолжая стоять на вытяжку, почти с ненавистью разглядывал его желтоватую лысину с косыми зачесами у венозных висков и большие хрящеватые уши, покрытые светлым пухом. «Боже мой!» — с ужасом подумал Андрей. «И этот паук, наверное, уже сегодня будет ласкать ее своими липкими лапами. Но почему он, а не я?» «Читай, читай, старая обезьяна!» «О!» — вдруг удивился полковник, пригладив лысину. «У вас образование скорее придворное, нежели военное. Я сомневаюсь, чтобы пажеский корпус Его Величества мог выпустить из своих стен хорошего солдата. А посему», — полковник встал, Карабанов щелкнул каблуками. «Смею надеяться, господин поручик, вы приложите все старания, чтобы использовать наши условия для своей полевой подготовки». Хвощинский снова сел, переставил бутылки. «Скажите мне, старику, — спросил он, — что заставило вас надеть казачий мундир? Вы же ведь не князь Петр Кропоткин, который прямо из пажей отправился в сибирский гарнизон?» Сдерживая раздражение, глухо клокотавшее в нем, Карабанов кивнул на свои бумаги. «Объяснять считаю излишним. Там, очевидно, все изложено». И вдруг бумаги отлетели в сторону, очки полковника вскочили к морщинам лба, и на Карабанова уставились серые острые глазки. «А вы, да знаете ли вы, что здесь написано? Поступок недостойный звания офицера. Объясните, что это значит? Карточный долг, связь с распутницей, кража или шантаж?» «Нет», — Карабанов невольно похолодел от таких предположений. «Просто я отказался драться на дуэли. Вернее, — быстро поправился он, — я не отказался встать к барьеру, но предупредил противника, что сам в него стрелять я не буду. Так. И дальше? Тогда меня обвинили в трусости. И вы сами понимаете, что с репутацией труса оставаться в гвардии я уже не мог. И это все? Да, пожалуй, все. Тогда скажите, и не сердитесь на меня. Неожиданно мягко спросил полковник. Вы, может быть, действительно струсили? Нет, гордо вскинулся Карабанов. Но у меня, полковник, как и у вас, очевидно, имеются свои моральные принципы, которых я и придерживаюсь. Убивать человека просто так, даже если он и негодяй, все равно есть гнусное преступление и должно подлежать всеобщему осуждению, а не восхвалению. А какова же была причина дуэли? Снова спросил Хвощинский. Впрочем, если здесь замешана женщина, вы можете не отвечать мне. На этот раз кисло ухмыльнулся Карабанов. Здесь обошлось без женщин. Просто я дал пощечину офицеру моего полка, человеку титулованной фамилии. Он вас очень оскорбил? Нет, совсем нет. Так что же тогда? Он ударил солдата, который был георгиевским кавалером. А солдатам, господин полковник, как вам известно, кресты дают за пролитую кровь, а не за умение подслужиться. Ну что ж, я благодарен вам за объяснение. Хвощинский через стол протянул ему руку, и Карабанов был вынужден пожать ее. Мне весьма отрадно знать, что мой офицер мыслит именно так. И мне кажется, случись подобное с вами в моем полку, мои офицеры никогда бы не осудили вас за это. «Мой полк, мои офицеры!» Эти слова старик произносил с какой-то гордостью. Тут с улицы послышался мягкий топот копыт, звяканье стремян, шумные вздохи лошадей. Хвощинский распахнул окно. «Вот!» — радостно воскликнул он. «Как раз, кстати! Это казаки из вашей сотни. Они ходили в горные аулы. Пойдемте!» Заодно посмотрите и людей. Офицеры вышли. Перед Саклей спешились несколько всадников. Размундштучив лошадей, они сразу ослабили подпруги, ладонями смахнули с лошадиных спин обильный пот. Казаки покрылись в дороге пылью, ходили от долгой скачки раскоряками. Лица у них были усталыми. «А вот и ваш урядник трехженный», — показал полковник на пожилого костистого мужика с обличием Пугачева. «Он казак весьма исправный». Урядник, неторопливо высморкавшись, пошагал к офицерам. Длиннющая змея на гайке его, оплетенная с хвоста в пряди конского волоса, волочилась за ним в серой рыхлой пыли. Трехженный с небрежной линцой козырнул под мохнатую шапку. «Так что ж, ваше высокоблагородие», — сочно сказал он, — «возвернулись? Экая подлость! По каменюгам все больше, аж не к подковы ссеклись. Сейчас до кузни едем. А в аулах-то, кажись, спокойно. Вы не тревожьтесь, ваше высокоблагородие». Только вот давичи мне армяне шибко жаловались. — Что там? — живо спросил Хвощинский. — Какой аул? — Да не то вроде Курсудук или же Бардысык. Запамятовал, кажись, по причине необразованности. Там, ваше высокоблагородие, овец пощипали. Во субботу, кажись. А потом двух девок не нашли. Одна грузинка... Другая жидовка, будто сказывали. Видать, по всему тоже схватили. Турешина-то рядом. Ты за кордоны выходил? Спросил Хвощинский, поглядев на Карабанова. Мол, вы слушайте, это больше для вас, привыкайте. Да, и за кордонами были. Вроде как бы тихо на той стороне. Скотина пасется. По дороге на Ван только двух верблюдов с поклажей и видели. Тихо все. Ну, ладно, идите на отдых. Разрешил Хвощинский и раскрыл кошелек. Вот вам рубль. Можете сходить к маркетанту. Он сегодня водку привез. Трехжённый рубль взял, перекинув хвост на гайке через плечо, широко раздвинул бороду в сердечной улыбке. Ваше высокоблагородие, за Иркским перевалом в лесу, недалече отсюда, двух барсов приметили. Урядник снял шапку, помахал ею над плешивой розовой головой, остужая ее. «Видать», — добавил он с благодушием, — «парою ходят. Так что и забить их можно». Карабанов с Хвощинским вернулись обратно в Саклю. Полковник мимоходом щелкнул пальцем по развешенной на стенке карте. «Видите, что говорят? Тихо, пусто, спокойно. А какая тут тишина, если на прошлой неделе двое солдат пошли хворост рубить и не вернулись. Только сегодня наш маркетант ага Мамуков мешок привез, на дороге лежал, а в мешке головы». Взяв со стола одну бумагу, Хвощинский протянул ее поручику со словами: «Вот, не угодно ли прочесть, что пишет сотник Ватнин, побывавший недавно в пограничных аулах? Казим Агама, сын нашего незабвенного Шамиля, перешел недавно границу. Прочтите сами». В рапорте, написанном коряво и безграмотно, Карабанов с удивлением прочел: «Прибыв в аул, где жили христиане, Казим Агама, член свиты султана турецкого, поймал всех армян и, налив корыто молока, после сыра оставшегося, в коем кормит собак, и, побив кошек в ауле, поклав их туда, да также из отхожих мест положил туда кал человеческий, и тем, избивая, стал кормить их под угрозой смерти и насильничения их женок. Претерпевши армянам, кои плакали, говоря мне это, я обещал заступу от российского воинства». Страшно! Невольно вырвалось у Карабанова. Хвощинский отпил воды и продолжил: «Балканы еще аукнутся нам здесь. Мы с вами, поручик, попадем в ереванскую колонну генерала Тергукасова. Вон, можете взглянуть на карту. Куда нас черт понесет? В долины Арарата на Баязет. А кому-то достанется Карс, кому-то Батуми. Мы, поручик, с вами как пластырь. Чем больше оттянем турок с Балкан, тем легче будет Гурко и Скобелеву в Болгарии». Андрей молчал. Когда же он собирался откланяться, Хвощинский подергал себя за ус и неожиданно остановил его. «Простите, у меня к вам будет еще вопрос». «Да, пожалуйста». Полковник как-то замялся, пожевал тонкими, высохшими от жары губами. «Скажите, Карабанов, видите ли, вы случайно, впрочем, ладно, это не столь важно сейчас, есть дела поважнее». Карабанов спрятал понимающую улыбку. «Я догадываюсь, господин полковник, — сказал он, — что именно вас интересует. Не тот ли Карабанов, который был знаком с Аглаей Егоровной до ее супружества с вами?» Старик натужился, покраснел, задергал под столом хромой ногой. Да я и не то хотел сказать, но мне... Да, это я, ответил Андрей наотмашь, так резко, словно ударил. Вечером этого дня урядник трехженный впервые пришел к нему с рапортичкой, положил ее на стол. Детскими каракулями на ней были перечислены лошади, запас сена, количество боевых шашек, отчет по кузнице. «Лошади здоровы», — доложил он. «А люди?» — спросил Карабанов. «А люди тоже». «Впредь», — наказал поручик, — «начинать доклад о людях, а уж потом о лошадях».